Этот пассаж является своеобразным, если можно так сказать, комментированным конспектом фрагмента воспоминаний Исаи Берлина «Встреча с русскими писателями». Сейчас трудно сказать, с какой из многочисленных журнальных перепечаток первой русскоязычной публикации воспоминаний Берлина был знаком Свиридов. Вышедшую позднее книгу «Воспоминания об Анне Ахматовой», где был опубликован этот фрагмент, «Москва, 1991 год, страницы 439-441», в библиотеке композитора обнаружить не удалось. Твардовский — так себе поэт, в нем нет тайны. Весьма глупые слова, между прочим. Источник цитирования установить не удалось, но такого рода высказывания вполне могли иметь место. Яркий, крупный человек всегда несет в себе тайну. А как раз в поэзии Ахматовой нет творческой тайны. Нет ничего неожиданного. Хороший социалистический реализм. Знаки. Сама ее премия в захолустной академии, как видно, устроенная масонской ложей, что характерно для Италии. Подозрителен и Чуковский со своими связями. В этот же круг попал и Шостакович под конец жизни. Анреп также художник-мозаичист. Знак вопрос. В книге «Воспоминания об Анне Ахматовой» смотрите мемуарную статью Бориса Анрепа о «Черном кольце», страницы 83-90. О поэте и мозаичисте Анрепе, этой Амур де Ло Ахматовой, смотрите Найман, рассказы об Анне Ахматовой, «Новый мир», 1989 год, номер 2, страницы 99-100. Это, конечно, вовсе не художник, наполнитель, наноситель знаков в библиотеке, на полу. Мощнейшая организация, страшная. Отсюда ее связь с еврейскими поэтами. Карьера Бродского, поэма Рейна и прочее. Был в этой компании один поэт с русской фамилией, также эмигрировавший, сделавший в Америке скромную карьеру. По всей видимости, Свиридов имеет в виду литератора Бобышева. Смотрите о нем в рассказах об Анне Ахматовой, Наймана, «Новый мир», 1989 год, номер 2, страница 189. Мои учительницы и учители. Александра Николаевна Гамова, учительница по географии. У нее я брал частным образом уроки музыки и французского языка. Она жила напротив школы, одноэтажный дом, улица Луначарского, уютные маленькие комнаты, окно на улицу, домашние цветы в банках, пианино. Толстоватенькая женщина, небольшого роста, молчаливая, с постоянным страхом в глазах. Лет 45 с небольшим, воспитанница Смольного института. Александра Алексеевна Моисеева, другая смольнянка. Стройная брюнетка, немолодая, лет под 50, в очках, одета строго. Преподавала русский язык и литературу. Она же заведовала школьной библиотекой, находящейся в первоклассном состоянии. Книги безукоризненной сохранности, в отличных новых переплетах, даже самые маленькие, крошечные книги, например, сборничек стихов Сергея Есенина, страниц на 40-50, в отличном картонном переплете с прожилкой. Александра Алексеевна была нашей классной руководительницей в 9-й, последний год моего обучения. Она знала, что я занимаюсь музыкой и языком, относилась ко мне со вниманием, которого я тогда не замечал. До того оно было тонко и деликатно. Она давала мне читать хорошие книги. Я читал много, главным образом, конечно, классику, в том числе и Шекспира. На уроках по литературе читала сама вслух 12 Блока и других. Прозу же советскую, типа «Железного потока», читали ученики. Однажды она дала мне, по моей просьбе, маленький сборничек стихов Есенина и попросила бережно отнестись, не потерять книжечку. Это были стихи 20-23 годов. Даты были в стихах, в том числе «Я последний поэт деревни». Это новая для меня поэзия. До той поры я знал лишь классику — Жуковского, Державина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Майкова, Тютчева. Хрестоматия по русской литературе была моей настольной книгой. Поразила меня. Александра Алексеевна при окончании школы писала нам характеристики, где упоминалась склонность ученика. Ее советницами были девочки из нашего класса. Мне была указана девочками склонность к музыке. Все знали, что я занимался ею частно и в музыкальной школе. Но Александра Алексеевна сказала: «Нет, он любит не только музыку, но много читает, знает поэзию, поэтому лучше напишем ему так». При окончании школы обнаружил особую склонность к изящным искусствам. Девочкам эти слова понравились, и они мне рассказали об этом. Но я очень стыдился, хотя и чувствовал справедливость мнения учительницы. Тем временем, 1931 год, в этих словах было нечто постыдное, чуждое жизни и даже как бы враждебное ей. Ребята, узнав про эту склонность к изящному, хотя официально аттестат был зачитан на выпускном акте, после чего на большом выпускном вечере в клубе железнодорожников я выступил в жанре художественного чтения, читал рассказ Зощенко «Баня», дружно смеялись, разумеется, безо всякой злобы, и на всякий случай я получил пару ударов по затылку, к чему привык за годы пребывания в школе, ибо был всегда самым маленьким по возрасту в классе, худой, щуплый мальчишка. Звали меня Молекула, что безумно обижало, ибо в это вкладывалось понятие ничтожности, мизерабельности. Всякий мог меня обидеть, и почти всякий обижал, ибо тем самым показывал свою силу и положение в классе. Как видно, подобное дело свойственно всему роду человеческому и заимствовано из животного мира. Помню картинку. Лев лежит, отдыхая в тени. Львица недалеко, также на хорошем местечке. Дети на солнце, занимая места по возрасту и силе. Подобное дело и в казарме, и, судя по книгам, в тюрьмах, лагерях, колониях и прочее. По этому же принципу устроены все политические партии, предназначенные, как известно, для защиты справедливости, свободы, равенства и братства. Сильный, и особенно группа сильных, сама тоже дифференцированная, выстраивает в ряд по принципу убывающей силы всех, доступных действию ее власти. Закон жизни очевиден. До сих пор я помню эту учительницу больше, чем кого-либо иного своего преподавателя, ибо в ней, в ее характере, жили добро и любовь, которые коснулись и моего сердца, что не мешало ей, впрочем, делать мне очень резкие замечания за мои шалости и дурные поступки в школе. Были и такие.